Глава 14. Апартаменты Киры Пауковой, Москва. На следующее утро Кира очнулась в своих апартаментах. Ощущение, будто кто-то разогрел ей мозг изнутри паяльной лампой. Воспоминания о вчерашнем были смутные. Вроде бы ее привезли гвардейцы Данилы. Да, точно. Она была, мягко говоря, вдрызг. По дороге назад она еще пару раз приложилась к бутылке с царской водкой. Вернее, не с водкой, а с зельем Данилы. После стресса, когда Даня сражался с целым кладбищем, Кира просто не могла не бахнуть полбутылки. Где-то между позором и весельем она зачем-то завернула в музей. Или это был ресторан? Крабовый? Да, точно, Крабовый. А потом началась ночная прогулка, и мозг честно вымыл события вон вместе с токсинами. Заснуть не получалось. Кира носилась по дому, что-то вытворяла, но теперь из ее памяти осталась только плотная тишина. С трудом поднявшись, она натянула на себя шелковый халат, сделала пару шагов в сторону кухни и замерла, как мышь под взглядом совы. На кухне с самым невозмутимым видом стоял Кеша. Он резал колбасу крабовыми клешнями, торчащими из-под костяных крыльев. «Клешнями, Карл!» Кира даже не сразу поняла, что ее смутило. Потом дошло. Она же ночью ела крабов. Это получается, она по пьяни прирастила к Кеше крабовые клешни из ресторана. Он что, сросся с ее ужином? «Прости, Кешечка!» — пробормотала некроманка. Впрочем, попугай был только рад новым конечностям. Уже пробовал их на сыре. На этом сюрпризы не закончились. Над лестницей чинно проплыл скелет птеродактиля. Следом, мерно ступая, прошагало чучело саблезубого тигра, и вишенка на торте, за ним величественно выступил мамонт. Настоящий, двухэтажный. Точнее, чучело, но двигающееся. Взгляд у мамонта был строгий, с налетом вековой тоски по ледниковому периоду. Снаружи раздался глухой рев. Устав офигевать, Кира молча развернулась и подошла к окну. Придомовая парковка пуста. Ни одной машины, ни одного соседа. Будто всех эвакуировали. А посреди паркинга, слегка качаясь на ветру, возвышался скелет тираннозавра Рекса. Кира моргнула. «Я что, ограбила исторический музей?» В этот же момент телефон коротко пискнул. Пришло сообщение от управдома. «Кира Игоревна, пожалуйста, уберите динозавра с парковки. Жильцы боятся возвращаться в дом». Кира пару секунд тупо вглядывалась в экран. Потом резко вскинула брови и с силой ткнула на кнопку вызова. «Гудки? Один, второй?» «Даня!» — процедила она, как ведьма сквозь зубы. «Ты что мне вчера за бодягу дал?» На том конце трубки спокойно ответили. «Привет, Кир. Мне гвардейцы сказали, что ты ночью почему-то завернула в доисторический музей». «Это все ты! Ты меня напоил!» — вспыхнула Кира Игоревна. Как и положено приличной сударыне, обвинять мужчину. Себя же винить — это как-то не по-женски. «Ну, вообще-то я говорил, больше одного глотка не прикладываться». Лениво парирует телепат. «Мне нужно было», — бормочет некроманка, чуть смутившись. «Вчера было слишком страшно. А без тебя я бы там вообще померла». «Зато ты стала сильнее», — отзывается Данила весело. «Столько музейных экспонатов разом подчинила. А ведь чучело — это тоже нежить, просто качественно забальзамированная». Кира чуть не уронила телефон. Она с трудом проглотила подступивший к горлу нервный смешок. «То есть ты знал?» «Конечно. Гвардейцы доложили. Но я решил, что дополнительная защита тебе не помешает. И тебе не стали мешать забирать чучело домой». «Мамонт впечатляющий, кстати». «Даня, блин! У меня же репутация топового менеджера!» Не знаю, чего Кира разоралась в трубку, причем с такой страстью, будто студень ее давно не баловал мужским вниманием. «Че вопить-то? С музеем все равно проблем не будет, мы его финансируем наполовину. Так что там спокойно подождут возвращения экспонатов. С директором уже Лена поговорила. Все чики-пуки». Но Кира Игоревна разошлась и не дает вставить хоть слово, убежденная, что ее репутация рухнула в одночасье. Приходится не разубеждать, а слушать. Хоть одним ухом. Вторым я уже давно переключился на утренние дела. С самого рассвета качусь в сторону гвардейской базы. Там сейчас временно содержатся под стражей некроманты из общества. Полузакрытый режим, охрана, посты — все как положено. У ворот меня встречает дятел. Подходит к машине, делает кивок. «Шеф, привет!» «И кто у нас нашел вредителя?» — спрашиваю, выходя наружу. Дятел не успевает ответить. «Я!» Раздается из-за угла здания. «Это я вычислила некроманта, Данила Степанович!» Появляется Катя Смородина. В юбке и строгой блузке с распущенными волосами. «Превосходно, Екатерина Олеговна!» Киваю ей, не скрывая одобрения. «Веди к пленнику!» А бывшая однокурсница явно похорошела. Удивительно, как брак может отшлифовать человека. Лицо свежее, кольцо на пальце блестит, фигурка и движение стали женственнее. Катя разворачивается и ведет меня внутрь. Проходим коридоры, спускаемся по лестнице. Вниз, в подвал. На ходу Катя говорит тихо, но четко. «У него в голове пусто, Данила». Я хмурюсь. «Совсем?» «Совсем», — подтверждает, а потом, подумав, добавляет. «Ну, почти совсем. Он точно поднимал кладбище, это он помнит. Но делал это он под чужим контролем. Кто ему дал приказ, не знает. Какой-то телепат поработал у него в голове и стер воспоминания». «Мои перепончатые пальцы! Какая же хитрая сволочь это все устроила!» «Значит, это сделал телепат», — уточняю, глядя Кате прямо в глаза. «Да», — кивает она. «Я хочу проверить сам». Катя вдруг раздражается. «Ты мне не доверяешь, что ли, Данила?» «Ну, конечно, ты всегда был таким. Лучший мальчик на курсе. Фирсов был от тебя без ума, просто таял». Я молча смотрю на нее. Не злюсь, не парирую, просто наблюдаю. А ведь с Катей действительно что-то изменилось. Не в поведении, а глубже, в теле, в биохимии. Организм говорит громче, чем слова. Но чтобы подтвердить догадку, нужен контакт. Катя будто чувствует это, спотыкается на собственных словах, сбрасывает тон. «Это я просто...» Пробует оправдаться, чуть смутившись, будто сама испугалась того, как вспыхнула. На высокой ступеньке у спуска в подвал я протягиваю девушке руку. Она хмыкает. «Я уже трижды сюда спускалась. Могу и сама». Я не отвечаю, просто спокойно продолжаю предлагать руку. Катя колеблется и все же принимает. Касается пальцами моей ладони. И в этот же момент я активирую геноманское сканирование. Да, я не ошибся. Катя действительно изменилась. В подвале нас встречает холод и затхлый воздух. Некромант сидит на стуле, скрестив руки. Выглядит, как тряпичная кукла, у которой выдернули нитки. Сканирую его мозг. Ничего. Неизвестно, кто поработал над его разумом, но работу сделал чистую. Да, он ничего не помнит. Бросаю, выпрямляясь. «Я же говорила», — вздыхает Катя с оттенком усталой обиды. «Обязательно тебе надо было проверять лично. Ты ж граф, у тебя наверняка есть дела поважнее». «Кстати, Катя», — говорю я, глядя на нее поверх плеча, — «ты отправляешься в отпуск». «Что?» — она отшатывается. «Это из-за того, как я с тобой сейчас говорила? Ты обиделся, что ли, Даня? Прости, пожалуйста». Я качаю головой, улыбаясь. «Не в этом дело. Просто ты в положении. А у нас в роду не принято беременных напрягать». Катя застывает, округлив глаза. «Я беременна?» «Ага. Поздравляю вас с Игорем». «А это точно?» «Точнее некуда». Киваю. «Потому тебя, Катя, штормит. Гормональный фон зашкаливает». «Я...» Выдыхает она, наконец, растерянно, почти шепотом. «Спасибо, Даня». «Да чего уж там». Разворачиваюсь, поднимаюсь по ступенькам и выхожу к Дятлу. «Некроманта отправляйте в охранку», — говорю. «Пусть с ним силовики разбираются. Остальных из общества отпускайте, они чистые». «Понял, шеф?» «И найдите Кате удобное кресло. Она теперь важная персона». Я еду домой, а заодно мысленно перебираю события дня. Заходить к Золотому Дракону не стал. Камила уже успела сообщить, что тот опять заживал лося с кабаном в лесу. Теперь на строгой диете сидит. Если так и дальше будет, до одарения дело и не дойдет. И судьба, похоже, велит ему жрать, а все остальное от лукавого. Когда подъезжаю, на пороге уже ждут Камила и Лена. Камила первая обнимает меня, мягко прижимаясь. «Айра уже приехала», — шепчет брюнетка на ухо. Лена подключается сразу после, поцелуй в щеку. Телохранителей Айра разместила в пристройке, а для нее самой — чистая отдельная комната. Все по высшему разряду. «Молодец», — киваю. Лена всегда на высоте. Прямая, как ломик, и надежная, как броня. Только сказал это, как Айра выбегает из гостиной, выплескивая эмоции в виде объятий. «Конунг!» — восклицает она, тут же отстраняясь испуганно. «Избраннице же можно обнимать тебя на людях, да ведь?» «Конечно, можно!» — отвечаю, сам уже обняв ее за плечи. Айра прижимается, теплая, довольная. «Кстати, сегодня у нас запланирован вечер. Камила, помоги выбрать Айре наряд для банкета Паскевичей». Говорю через плечо и, отпустив Айру, направляюсь к дивану. Вижу, как Камила уже оживляется. С ее вкусом не поспоришь. На диване на мне тут же виснет Светка. Она что-то мурлычет, а я, улыбнувшись лакомке и Насте в креслах, бросаю еще одной избраннице. «Не пора. Можем поговорить наедине?» «Конечно, господин». Когда мы уходим вдвоем, замечаю, как Айра хмурится, глядя на нас с легким, но отчетливо заметным ревнивым блеском в глазах. Подслушиваю мысли речь ликанки. «А кто это такая?» — мысленно спрашивает она у Светки. «Гепарочка, наложница, как и ты», — отвечает бывшая Соколова. «Как и я, значит. Хмурая». Внутренний голос не ошибся. Конкуренция уже назревает. Мягким контролем тут не удержишь. Надеюсь, лакомка справится и удержит иерархию. Жены-то дружные, но вот избранницы слишком разные. Иду с гепарой к ее новой комнате. Наконец-то она перебралась из флигеля. Теперь ее комната на втором этаже, с видом на сад, где цветет посаженная лакомкой энергетическая роза. Та самая, с лепестками, светящимися по ночам. «Гепара?» Говорю, доставая из внутреннего кармана коробочку. «У меня для тебя подарок. Гумалин наконец доделал». Она аж подпрыгивает от радости. «Ой, спасибо!» Сияет, протягивает руку. Я аккуратно надеваю кольцо из медасия. И тут же она вешается мне на шею. Горячие руки на затылке, пухлые губы приближаются. Еще миг, и мы бы переключились на взрослый режим, если бы не Светка. «Даня!» Без стука, как ураган, блондинка врывается в комнату. «Я ж забыла сказать! Я освоила новую технику! Теперь умею делать огненные грабли!» «Это огненные вилы, вообще-то». Вздыхаю, скосив взгляд на нее. «Ну да, да, эти вилы!» Отмахивается, сияя, будто ей щенка подарили. Гепара, не сдержавшись и тихо рыкнув, отлипает от меня. Ну а я, подхватив Светку, удаляюсь в медитативный зал. С меня на сегодня хватит женского общения. К банкету лично готовиться не нужно, за это отвечает Камила. Мой вечерний костюм давно в ее ведении. Старый, к слову, уже не налезает. Масс поднабрал. Чисто под необходимости. Если ты здоровый, меньше суетятся всякой низкоранговой шушеры. Им главное, чтобы кулак влезал в их лицо. После всех последних заварушек просто решил не сдуваться. Кто знает, когда снова придется решать вопросы кулаком. Захожу в свой ментальный бастион. В зале на скамейке сидит Егор Кровник. Вид у него унылый, как у лягушки без болота. Уминает куриную ногу, держа ее двумя руками. «Что грустишь, легионер?» — спрашиваю. «Шеф?» «Да так. Савельич не разрешил девушек забирать на выходной». Бурчит он с набитым ртом. Хотя Воронов дал добро. «Ну а какой выходной без девчурь, сам понимаешь, шеф?» «Ясно. Но все равно рожу-то попроще сделай. Сейчас решим вопрос». Направляюсь к Савельичу. Его кабинет в дальнем крыле цитадели. Мог бы телепортнуться, все-таки это моя ментальная крепость. Моя голова, грубо говоря. Но не хочу. Хочу пройтись и рассмотреть, что происходит. Широкие коридоры, просторные колоннады — все это я. Мой разум. Прикольно. «Савельич, а че не даешь NPC-шкам выходной?» Спрашиваю, заходя к дворецкому в кабинет. «Парням ведь тоже надо развлекаться хотя бы раз в неделю». Он отрывается от выбора щеток, вздыхает. «Да я-то не против, господин. Только как определить, какой сейчас день недели? У нас тут вечный полдень. Светло всегда. Ориентируемся по часам, но это не то». Справедливо. Я задумываюсь. Башенные часы-то я поставил, но у нас тут вечный день, как в дурном раю. Савельич прав, без смены суток все кажется фальшивым, как бутафорский театр. Ну, это мы мигом решим. Киваю, не раздумывая. Выбираюсь во двор бастиона, оглядываю пространство и настраиваю ментальный пейзаж, недолго думая. Все ж я бог в своей голове. Сначала настоящее солнце. Затем его движение. День переходит в вечер, появляется мягкое сияние луны. Звезды зажигаются на небе, как лампочки в театре перед началом представления. Добавляю вокруг бастиона луга, поля и, наконец, лес. И не просто лес, в нем поселяются NPC-звери. Не только же девушек тут делать, верно? Легионеры высыпают на стены, разглядывают новенькое. «В принципе, вы можете меня просить, если что-то еще захотите», замечаю я невозмутимо. «Тогда я хочу стриптиз-бар». Тут же вскидывается Егор Кровник, но не успевает договорить. «Все запросы через легата». Обрубаю, не глядя. Поворачиваюсь к Воронову. «Легат, теперь можешь устраивать тренировочные походы с охотой». «А кто живет в лесу-то, шеф?» «Узнаете, когда пойдете». Улыбаюсь. «Я туда сюрпризов накидал. Пусть будет весело». На этом заканчиваю и возвращаюсь в тело. Медитация продолжается. Перелистываю память странника, вхожу в поток. Заодно провожу и дежурные коммуникации. Группа «Тибет» сейчас в Антарктиде, ведет разведку у южной обители. Фирсов готовят плацдарм для штурма. Недавно взяли парочку монахов. Эти начали вылезать наружу чаще, суетятся. Видимо, у них там тоже кипит подготовка. Нервничают. А вечером мы с моими женщинами выезжаем на прием к Паскевичу. Всю семью уж тащить не стал. Катя и Алира остались дома. Все-таки Димка Паскевич не друг рода, а даже наоборот. Да и, честно говоря, весело там будет только мне. А вот девушкам сомневаюсь. Кортеж подкатывает к дому Паскевичей. Ожидал классический банкетный зал с оркестром, но нет. Все устроили снаружи в саду. И, надо сказать, весьма недурно. Ранняя весна, а тепло. Магические жаровни по периметру создают купол уюта. Гости гуляют, болтают, рассредоточились по аллеям. Но ближе к центру выстроены длинные столы. Накрыто так, что столовое серебро и блюда бликуют в свете подвешенных ламп. Главный экспонат в центре — «Какой здоровый!» — приподнимает брови Светка. «Да не такой уж», — отмахивается Настя. «Даже ликанский пес больше раза в два». «Потому что пес багрового уровня, дротненька Анастасия», — замечает Айра. «А этот зверь явно не дотягивает». «Говорят, он красного», — вспоминает Лена. «Ну да, краб где-то в два человеческих роста. Распластан, как трофей на охотничьем стенде, царит над главным столом. Вокруг него целая свита. Омары, моллюски, крабы помельче. Птицы, разумеется, уже приметили пир. Воробьи и голуби, даже речные чайки подтянулись. Но воздушники-гвардейцы сдувают их порывами ветра, как надоедливых мух. Ко мне подходит князь Морозов. Радостная усмешка прорезает бороду. «Да, Аня, смотри-ка. Ты прям со свитой явился. И жены, и наложницы. Видно, род вещих филиновых крепчает». Он сам пришел только с Ненеей. Альва и Рабиска всего одна, но для князя и этого с лихвой хватает. «Юрий Михайлович», — киваю я, — «а где Маша?» Морозов сразу становится серьезнее. Понижает голос. «Кстати, да. Сходи к Машеньке, она за теплицей. Там Дима Паскевич привязался, обхаживает ее. Мне это не нравится. Не хочу, чтобы он... Ну, ты понял». «Да, понял. Уже спешу». Отвечаю и разворачиваюсь. Женщин оставляю при Морозове. Пусть развлекаются в хорошей компании. Сам иду мимо любопытной теплицы. Прозрачные стеклянные стены, с потолка рядами свисают лианы. Две открытые двери. Через них, оказывается, кто-то устроил соревнование. Раздевшиеся по пояс гости Ариста по очереди проходят сквозь тепличный коридор, а публика наблюдает и, кажется, делает ставки. Интересно, что там за аттракцион? Но сейчас мне не до него. Я выхожу за теплицу и нахожу Паскевича с Машей. Банный комплекс «Пар», Невинск. Казит, Мархал и Дроу сидят в бане. Нет, это не начало анекдота. Это суровая действительность рода вещих филиновых. Лидзор развалился на полке, как белый медведь. Выдохнул пар и хлопнул по поленнице. «Ну-ка, добавь пара, бородач! Хоу-хоу!» Похоже, ему хорошо. «А быстро ты доскакал до нас, бородач!» замечает Гумалин, брызгая с ковшика на угли. «Граф меня, значит, обратно в Невинск отправил», — урчит один Степалый. «А я и не против. Ведь скоро гомункулов бить. Хо-хо-холод!» Косится на двух своих товарищей. Лорда Зара с идеально заплетенными, как у девушки, косами. И Гумалина, миниатюрного, но широкоплечего, сидящего в полотенце. «А вы двое как вообще подружились?» Лидзор приподнимает бровь, прихлебывая квас. Гумалин, принимая кружку, фыркает. «Да лорд Зар просто заступился за мою жену. И все. Корефанство сработало мгновенно». Зар кивает, даже не меняясь в лице. «Торговец на рынке позволил себе высказывание касательно роста супруги уважаемого. Очень некорректные высказывания». «Сдрогнули? Хо-хо!» Они чокаются. Пар с шипением вырывается к потолку. «У-у-у!» — выдыхает Лидзор, разваливаясь на полке. «Чё же русская баня — вещь! Хотя наша мархальская сауна тоже ничего!» «А я слышал, еще есть финская сауна!» — бросает Гумалин, добавляя жару. «Финская? Да брось!» Лидзор поднимает бровь. «Они у нас сперли все! Фин, он и в холоде мерзнет, и в жаре кипит. Не то, что мы, мархалы!» «А ты, Зар, надолго к нам?» — спрашивает Гумалин, улыбаясь. Зар отхлебывает, отвечает не спеша. «Никто не знает, но подумываю купить домик в Невинске. Привык я к здешнему укладу, даже к бане вашей». Лидзор приподнимает бровь. «А если твой розовый властелин свистнет назад?» «Багровый». С невозмутимым спокойствием поправляет Зар. «Но он не отзовет меня. Думаю, ему самому интересно наблюдать за лордом Данилой. Вот и оставит меня здесь контактным лицом. «Почему ты так уверен?» — хмыкает Гумалин. «Потому что он слишком умный, чтобы упустить зрелище. А у вашего лорда шоу каждый день». Ледзор присвистывает, хлопает себя по груди. «А что, он уже такого устроил прям, наш Данила Степанович?» «Ну, сами посудите», — пожимает плечами Зар, спокойно, без пафоса. «Разнес обитель мучения почти под ноль, если не считать пары оставшихся монастырей. Возродил королевство альвов, которое считали уже хрустальной легендой, и сместил старое правительство организации на Багровом материке». «А, это ты про Лича, которого шеф грохнул», — уточняет Гумалин, почесав бок. «Да, это сильно. Шеф, как всегда, умеет выдать». Ледзор хлопает себя по бедру. Глаза горят азартом. «Так, а давайте как баньку закончим сразу в Антарктику. Весна кругом, снега нет, а мне хочется снежком обмыться после пара. Портал во дворе замка, два шага, и мы уже в сугробах. Освежимся, обледенеем, а там, глядишь, и монахи какие попадутся. Погреем кулаки, хо-хо!» Зар наклоняет голову. Задумчиво водит пальцем по кружке. «Вообще-то формально я не должен вмешиваться. Я только наблюдатель. Не имею права помогать или вредить лорду Даниле». «Зар, ну чё ты? Будь мужиком!» — аргументирует Ледзор. Лорд Дроу делает глоток, смотрит в пол, потом медленно качает головой. «Ну, слушай, а давай!» И вот к утру Казит, Мархал и Дроу, еще пропаренной банькой, слегка парящие в воздухе от горячего кваса и решимости, берут и устраивают засаду прямо у портала в Антарктике. А дальше все пошло как по маслу. Троица разбивает разведгруппу гомункулов из западной обители. И вот, уже десяток языков. Монахи-гомункулы, аккуратно сложенные, дышат, но не вякают. За теплицей Маша стоит у кустов, спиной почти к аллее. Рядом с ней Дмитрий Степанович Паскевич. Он говорит что-то в полголоса, с этой своей натянутой улыбкой. Маша слушает вежливо, как учили, но через кольцо чувствует, что княжна недовольна. Да даже по лицу видно. Каждое его слово ей как лимонный сок на свежий порез. Но меня волнует не только это. Я поднимаю ментальное зрение. И тут все становится куда интереснее. На княжиче — личина. Это глубокий, плотный ментальный слой. Обычные телепаты его не раскроют. Так умеют только мастера, вроде князя Буревестника или демона Миража. Или Хомы, моего зверя. Разница только в том, что именно эта личина не для того, чтобы спрятать лицо. Она скрывает то, что внутри. А внутри у него... Я приглядываюсь. Ну нифига себе! Паскевич одержим. В княжиче сидит демон. Я, разумеется, не подаю виду. Подхожу спокойно с полуулыбкой. «Здравствуйте. Позвольте забрать свою невесту, Дмитрий Степанович», — говорю. «Даня». Маша с огромнейшим облегчением берет меня под локоть. Паскевич оборачивается. Тоже улыбается. «О, Данила Степанович, а я как раз беседую с вашей невестой и пытаюсь уговорить ее на танец. Надеюсь, вы не будете против». Я встречаюсь с ним взглядом. В его глазах пустота, блеск, вежливость. «Что же ты за астральная падла такая? Неужели сам темный попутчик? А кладбище тоже твоих когтей дело?» Улыбаюсь чуть шире. «Только после меня, княжич. И потом еще раз после меня. И тогда, может быть, вы сможете снова задать свой вопрос». Маша не сдерживает довольной улыбки. Мысли речь цепляет ее внутренний голос. «Так его, Даня». В ее голове, похоже, наконец все встало на места. Я появился вовремя и отбил ее так, как она и мечтала. Просто пришел и взял. А вот Паскевич сегодня прям непробиваемый. Одержимость явно пошла на пользу его манерам. Раньше бы он уже орал, плевался и грозил меня стереть в порошок. «Конечно, как скажете», — говорит Дмитрий. «Я, между прочим, хотел попросить у вас прощения, Данила Степанович, за то, что был в прошлом груб. Очень груб». «Неужели? Правда хотите извиниться?» — спрашиваю с поддельным интересом. «Заливай мне про раскаяние, ага». «Без вранья, хочу. Вы же тоже можете меня понять. Я был молод и горяч». «А у вашей бывшей рабыни Крии вы уже попросили прощения?» Паскевич отвечает спокойно. «Той, что не дожила до дня моего озарения?» «Боюсь, нет». Машин мысленный шепот. Короткий, резкий. «Вот же сволочь!» Княжна держится, но внутри пульсирует гнев. Паскевич вздыхает, делает шаг назад и вдруг меняет тему. «Что ж, тогда, может, мы выпьем? В честь того, что вы меня простили». «Но, разумеется, я не прощал и не собираюсь. Но, конечно, это не входит в планы Паскевича». Княжич щелкает пальцами. И вот тут становится особенно интересно. Он не подзывает ближайшего официанта, первого, кто под рукой. Он выбирает и откуда-то из-за спины выдергивает девушку в черной бабочке и со стекленевшим взглядом, который я уже видел. Марионетка. Девушка разливает вино и передает два бокала княжичу. Я принимаю бокал из рук Паскевича. Он улыбается. «Что ж», — произносит Дмитрий с натянутой вежливостью, «выпьем за мир между нами, Данила Степанович». «Мир. Ага. Я не дурак, чтобы пить непроверенное пойло из рук демона». Подключаю легион, и в следующую секунду один из некротиков сообщает мне, в вине присутствует чистая некротика. Очень маленькая доза, чтобы никто ничего не заметил, но она глушит внутренние резервы, ослабляет меридианы. Нестандартная дрянь. Ну, некротика — это не так уж и страшно. Я делаю равнодушный глоток. Дар пустотника легко нейтрализует подобное. Меня этой гадостью не возьмешь. А вот тебя, княже, пожалуй, возьмет кое-что другое. Я незаметно, через ломтика, сливаю в его бокал каплю особого слабительного из запасов лакомки. Паскевич бледнеет, хмурит лоб, отпивает снова и замирает. Смотрит на вино, будто оно его предало. «Что-то странное», — бормочет княжич больше себе, чем мне. «Вроде обычное вино». Равнодушно говорю я, сделав еще один глоток. «Пить можно, если ты крепкий парень». К нам вдруг подходит надутый, как весенний гусь, Кирилл Трубецкой. Вживую я его еще ни разу не видел, а так внешностью он весь в отца, боярина Трубецкого. Наверное, это входило в сценарий Паскевича. А может и нет. «А вы, значит, здесь развлекаетесь, Данила Степанович, пока мой отец кровь проливает на фронтире в Междуречье». Маша бросает холодную, идеально отточенную улыбку. «Данила Степанович лично уничтожил две орды гулей. Я бы на вашем месте следила за выражениями, Кирилл Русланович». Я даже не поворачиваю головы. «Не вижу проблемы, Кирилл Русланович. Царь всегда одаривает по заслугам. Ваш отец, если действительно служит царю и родине, непременно будет вознагражден». «Я ведь не преувеличиваю. Вознагражден он будет тем, что у него отберут междуречье. Так хреново он служит». «Почему ваша наложница отказалась со мной танцевать?» — с вызовом спрашивает Кирилл Трубецкой, подходя вплотную. Я удивленно приподнимаю бровь. «О ком речь?» «Та иномерянка с клыками. Я боярин, древнего рода, между прочим, а мне отказывают». Хмыкаю. Тут даже отвечать сразу не хочется. «А она, принцесса Айра, дочь короля Ликании и на минуточку будущая королева Шакхарии. Думаю, ее род не уступает вашему. А если честно, превосходит». Кирилл морщится, будто я плеснул ему в лицо чем-то покислее уксуса. «Значит так?» «Я вызываю вас на конкурс». «Конкурс? Это что, новая форма дуэли?» «Не понимаю». «Прохождение теплицы. вмешивается Паскевич, с готовностью подхватывая. «Испытание. Кто пройдет с наименьшим числом ожогов, тот и победил». И тут же Кирилл срывается. «Слабо, граф?» Я усмехаюсь. «Я еще слова не сказал, а вы уже слабо кидаете. Хороший стиль, старорусский». «Конечно, давайте. Самому интересно, что за развлечения вы тут устроили, Дмитрий Степанович?» Идем к теплице. С виду просто парник с лианами. Но стоит посмотреть внимательнее, все меняется. Полуголые аристократы проходят сквозь шевелящиеся заросли, стараясь не издать ни звука, но все равно срываются. Стоны, приглушенные вскрики, по коже ожоги фиолетовые. И не просто боль. Я чувствую, идет энергетическое истощение. Спрашиваю по мыслеречи лакомку, которая сейчас в сторонке с Ненеей общается. Не знаешь, что за лианы? Редкий сорт, Мелиндо, откликается Альва. Если ожоги фиолетовые, значит растение высасывает энергию из источника. Это не просто ожог, это слабый энерговампиризм. Но не смертельный. А, вот оно что. Гостей ослабляют под видом конкурса. Меня бокалом некротики тоже хотели обработать. Все это как-то подозрительно. Сами дворяне не придают значения своему частичному истощению. Ведь они типа в гостях у князя, и никто их не тронет под его защитой. Знали бы они, что гостят они на самом деле у демона. Паскевич улыбается вежливо, как мясник перед ударом топора. «Надеюсь, вы не боитесь, Данила Степанович? Раздевайтесь по пояс и проходите, пожалуйста. Без доспехов, без регенерации. Сканер судья будет следить за теплицей. Если попытаетесь жульничать, узнают все». «Никто жульничать не будет», — отвечаю с улыбкой. «Хорошо. А я в ваше отсутствие составлю компанию вашей невесте». Паскевич плотоядно смотрит на княжну Морозову. И в этот момент мыслеречь. Машин голос тревожный, острый. «Даня, ты правда оставишь меня с ним?» Отвечаю уверенно. «Не бойся. Он с тобой долго не задержится». Скидываю пиджак и рубашку. «По пояс, хватит». Кирилл Трубецкой, тоже раздевшись, первым входит в заросли. Я наблюдаю. Он старается держать спину прямо, но с каждым шагом его все больше ведет. Лианы хлещут, жалят. Он срывается на шипение. Кусает губу, выходит из парника запыхавшимся, лоснящимся от пота, с десятком пылающих фиолетовых ожогов на коже. Мой черед. И тут Паскевича скручивает. Лицо сереет, глаза блются, и он, почти не сгибаясь, телепортом уносится к уборной. Прихватило так прихватило. Не знаю, какой силы демон сидит внутри него, но организм у него сейчас человеческий, а человеческий желудок — штука мстительная. «Видишь, Маша, я ж говорил». Произношу, не оборачиваясь. «И правда не задержался», — улыбается княжна. «Мелиндо?» — доносится мыслеречь лакомки. «Гепара и Айра тоже хотят в теплицу. Кстати, но я им не разрешила. Пусть идут после меня». Отвечаю главной жене. Гепара с Айрой явно настроены посоревноваться. «И пусть. Лучше дать им сейчас выпустить пар в контролируемых условиях, чем потом разруливать полноценный конфликт между избранницами. Профилактика, как говорится, дешевле лечения». Вхожу в теплицу. Лианы сразу тянутся, живые, жадные, но я включаю друидское зрение, и все становится ясно. Каждая лиана — живое растение с жалом, скрытым чуть выше изгиба. Если схватить выше, перехватить — не укусит. А если взять две, обернуть вокруг предплечья. Так и делаю. Обворачиваю их вокруг себя, как ручных змей. Остальные лианы замирают. Начинают вибрировать, будто распознают сигнал. Успокаиваются и пропускают. Своих они не трогают. А лианы сейчас и приняли меня за своего. Перед выходом сбрасываю обмотку. Делаю последний шаг из теплицы и выныриваю на свет. Все взгляды на меня. Судьи подходят ближе, внимательно осматривают торс, щурятся, переглядываются. «Данила Степанович победил!» — наконец произносит один из них. «Ни ожогов, ни единой отметины на коже!» «Ну, охренеть!» — выдает где-то сбоку Морозов, не скрывая восхищения. «Как так?» — взрывается фиолетовый от ожогов Кирилл Трубецкой. Его, похоже, даже в лицо заехало. «Не может быть, чтоб вообще ни одного! Значит, Филинов жульничал! Это была магия!» «Не было!» — отрезает судья, не моргнув. «Кирилл Русланович, все прошло честно, под наблюдением. Я не верю!» — упирается Трубецкой. «Вы что-то упустили! Я требую реванша!» Я поворачиваюсь к нему спокойно, почти вежливо. «Кирилл Русланович, вы получите свой реванш. Обязательно!» «Вы публично усомнились в моей честности, не представив ни малейших доказательств. А с учетом этого, возможен только один реванш. Дуэль».